Добрый вечер. Так, начинаем с практики. Каждый человек, наша деятельность складывается из двух моментов. Первое – это наше мировоззрение, общее понимание мира. И второе – это наши конкретные действия по ситуации. Если у человека есть какая-то проблема, он ее хочет решить, естественно, он хочет ее преодолеть ту трудность, которая перед ним. Так вот, решение идет всегда двумя моментами. Первое – это правильное мировоззрение. И второе – это какие-то непосредственные действия. Без правильного мировоззрения мы обречены на проблемы. Потому что правильное мировоззрение – это правильное распределение высшей энергетики. То есть можно все очень четко правильно делать. Вот я иногда за разговорами политиков смотрю, вот они очень точно, четко говорят о мелочах, но никто не говорит о крупном. Это вот как, знаете, баран, стадо овец ведет к пропасти, вот они толкуют, какая овца правильно бежит, какая неправильно, какая техника должна быть, ходьбы, бега и так далее. И вот они все это решают, а главного, куда бежим, никто не понимает. И вот так же часто люди, многие, в вопросах своего здоровья, он там готов пить таблетки или какие-то техники использовать, чем угодно заниматься, но суть, в какую сторону идешь, вот этого нет. Проблема сейчас любого государства в том, что сама концепция государства исходит из понятия «человек», «счастье для человека», а «человек» – это только тело. Если государство будет все силы направлять именно на, на счастье для нашего тела, если это пойдет в ущерб душе, такое государство будет погибать, явно или нет. Вот возьмем Америку. Страна, высочайшего уровня цивилизации. Колоссальные средства тратятся на то, что мы называем быт, то, что мы называем чисто человеческое счастье. Но при этом еда становится все опаснее для здоровья. Фирмы, которые работают в этом направлении, и в плане еды, и в плане лекарств. Они сейчас подошли уже к тому пределу, когда вот эта концентрация на теле и все, что нужно для тела, оно дает уже обратный эффект. Медицина начинает убивать. Почему? Потому что мы забываем о простой вещи. Тело и душа связаны. И если мы будем выдергивать, чистить только тело, загрязняя душу, всегда будет обратный эффект. Тут же лекарства начинают почему-то не помогать телу, а вредить. Причем побочные эффекты становятся все опаснее. Так вот, концепция сначала. Что мы есть? Сначала мы – это душа, а потом мы – это тело. Значит, сначала нужно заботиться о душе. Это в первую очередь правильное понимание, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы идем. Правильная концепция, она позволяет… Я прошу прощения, с фотоаппаратом. Успокойтесь. Правильная концепция, она позволяет нам сохранять единство и гармонию с миром. Внутреннее добродушие, принятие любой ситуации. И стратегически мы уже себя защищаем. И дальше уже сама ситуационная, наша деятельность. Я хочу, с концепцией мы вчера говорили. Теперь в плане нюансов. Вот я говорил, для того, чтобы работать над собой, нужно выполнять ряд определенных правил. Первое. Внутренне, когда мы почувствовали расстановку сил, когда мы знаем, как относиться к жизни, нам нужно все моменты, которые мы неправильно прожили, пройти заново десятки и сотни раз. Если я любую ситуацию, где я давил чувство любви, сожалея, обижаясь или унывая, если это все прохожу заново, десятки раз, даже одну ситуацию, меняя к ней отношения, то постепенно идет внутреннее изменение, И моя душа раскрывается в другом аспекте. Как только эта эмоция, сохранение любви, а не убийство ее, проникает на тонкий план, тут же меняется план физический. Болезнь уходит. Это первое. Второе. Я заметил, чем добродушнее человек, чем он порядочнее, тем легче и быстрее он выздоравливает. Почему? Потому что, в принципе, добродушный человек, он готов отдавать, он может принять потерю. Человек озлобленный, завистливый, этот человек, у него внутренние проблемы серьезные с энергетикой, поэтому он лечится гораздо тяжелее. На уровне тела это выглядит как жадность. На уровне духа это выглядит как зависть. На уровне души это выглядит как? Ревность. Правильно? То есть невозможность принять разрыв с любимым человеком означает, что мы говорим, это любовь. На самом деле, это чувство собственности, которое мы владеем, мы не можем принять потерю вот этих стабильных отношений. Так вот, жадность, зависть и ревность – это одно и то же, только на разных уровнях. И мы вчера говорили о том, как многие люди работают годами, а эффекта нет. И почему? Так вот, если вы хотите преодолеть серьезные заболевания, вам нужно измениться в глубине. Глубинное изменение для нашей психики на уровне эмоций равносильно смерти. Это опасное дело. Поэтому глубинно изменяться может человек, первый, который может принять свою смерть, который может принять потерю, сохраняя достоинство и добродушие, который может сохранить любовь в болевой ситуации. Если этого нет, изменения будут только косметическими. Все системы психологические, которые я смотрел, анализировал, медицинские, они дают только косметический момент. Человек нутром не меняется, а внешние проблемы стараются решить. Пока проблемы внешние, все идет нормально. Как только проблема идет более-менее глубинная, никакая медицина, никакая психология не помогают. Религия может помочь. Почему? Потому что и психология, и медицина работают на поверхностном уровне. Если дело касается гомосексуализма, рак, СПИД, диабет, здесь медицина бессильна. Но если человек реально глубинно меняется, все это проходит. Причем еще раз хочу подчеркнуть, огромное значение в этом плане, когда, скажем, проблемы у молодого человека, у девушки, имеет, поведение и эмоции их родителей до зачатия во время беременности. Если родители реально пытаются изменить свое отношение к ситуациям, тогда просто иногда чудеса случаются. Я их описывал в книге. Но еще раз говорю, нужно не просто через молитву что-то выпрашивать, обращаясь к Богу, а нужно через молитву ощутить единство с Богом, чувство любви, которое безусловное, и после этого постараться измениться. А для того, чтобы измениться, нужно оттолкнуть человеческое, нужно принять потерю человеческого вплоть до смерти. Если вы готовы в момент смерти сохранить любовь и единство с Богом, значит, вы можете измениться, и вы можете решить свои проблемы. Здесь половины не бывает. Если вы простили 99 человек, а одного простить не можете, ничего не получится. Если вы решили простить, то вам нужно простить всех. Что такое прощение? Прощение, обратите внимание, прощение, прощание, одно и то же слово. Потому что прощение – это прощание с тем, что дорого. Тот, кто готов расстаться с тем, что дорого, и сохранить при этом любовь и добродушие, этот человек может простить. Тот, кто готов тянуть только на себя, тот, кто не умеет терять, этот человек простить не может. Этот человек уже болен. Он сначала болен душой, потом всем остальным. Это то, что касается практики. Поэтому человек озлобленный, завистливый, обидчивый, ему будет гораздо тяжелее, преодолеть онкологию, если она у него есть, чем человеку более-менее добродушному. Правда, еще один момент. Часто добродушные, они добродушны к другим, а себя они не щадят. Этот момент глубинного самоедства, человек говорит, я самокритичен. Да, самокритичным быть можно. Но если эта самокритика идет постоянно, и еще с эмоцией недовольства, это уже самоедство и самоубийство. И здесь тоже могут быть проблемы. Еще момент. Для того, чтобы измениться, нужно ощутить любовь. Чтобы ощутить любовь, нужно отрешиться от того, что нам дорого и близко. Значит, тот человек, который использует практики воздержания, пост, уединение, который привыкает к моментам воздержания внутреннего, то есть торможения тела, духа, души, этому человеку, если он так привык к таким моментам отрешения, ему легче ощутить чувство любви и легче измениться. Поэтому для любого человека необходимы периоды внутреннего выключения из привычной человеческой деятельности. В принципе, любая религия где-то к этому подталкивает. И почему? Стоит человеку даже раз в неделю, вот многие начинают, там один день голодают, где-то внутренне перестраивается, и у него уже улучшается здоровье. Просто за счет того, что он всего-навсего держит дистанцию с окружающим миром, потому что мир нас засасывает. Насколько мы привыкаем отключаться от проблем, настолько у нас лучше здоровье. Поэтому понятие «здоровый образ жизни» что подразумевает? Когда человек вместо того, чтобы, скажем, лишние проблемы себе создать, уединяется или просто пошел в плавательный бассейн, вот это внутреннее выключение, уединение и отдача энергии, они и дают человеку здоровье. Вот недавно в «Таймс» в Америке проскользнуло любопытно, вернее, не проскользнуло, раньше были вот такие небольшие статьи, а здесь она была огромная. Почему? Это было феноменально. Там у жены диабет уже в какой-то стадии практически предсмертной, у мужа рак уже то ли четвертая стадия, то ли третья. И вот они взяли с собой все деньги, приговорены, даже похоронные, и отправились напоследок путешествовать. Вот полгода они ездили по миру, вернулись здоровы. Почему? Потому что, первое, они оторвались от всего того, что высасывало у них энергию, сожаление, страх, претензии, обиды. Они порвали вот эти ниточки, которые высасывали из них энергию. Второе, концентрация на добродушии, на любви, на внутреннем полете, тем более ощущение смерти. Они свою смерть приняли, значит, они разорвали все, так сказать, связи с жизнью, которые высасывали их, и они уже настроились на то, что будет после смерти. А это уже божественное. И плюс отдача энергии, добродушие, внимание, передвижение и так далее. Вот и все. Никаких лекарств, ничего. Так вот, современный, самый страшный враг для современного человека, его здоровью, это современная медицина. Потому что если врач даст грамотный совет, то врач не нужен. Поэтому вся медицина работает так, чтобы человека не вылечить, а подлечить. Мне в Америке еще давным-давно, 8 лет назад, один человек сказал, я пришел к врачу, говорю, у меня кишечник просто завал. Ничего, ни лекарствам не помогают, ничего. И говорит, врач мне говорит, ты знаешь, я сейчас, то, что я сейчас тебе скажу, это мое преступление перед коллегами, но, говорит, тебе никакие лекарства не нужны. Перестань нервничать, перестань заниматься самоедством. Уедь на неделю, приведи себя в порядок. Он говорит, я так сделал, у меня все прошло. Я в книге описывал. Вот у человека начинается вздутие живота постоянно. Ему тут же предлагают самые лучшие таблетки. Вздутие прошло. Тут же заболели суставы. Ему опять предлагают самые лучшие таблетки для суставов. Начал пить, стало легче. После этого начинается сбой всей эндокринной системы, начинает он разваливаться. Ему дают еще одно лекарство. А схема? Он переедает, кишечник пытается защититься, он не хочет переваривать пищу, идет вздутие. Ему всего-навсего нужно попоститься, поголодать. Он берет таблетки, которые заставляют интенсивнее работать кишечник, и вот эти все питательные вещества, которые ему не нужны, организм он заставляет всасывать. Идет мощная перегрузка, передозировка, то, что называется на энергетике зацепленность за жизнь и желание, блокировка идет через суставы, чтобы он меньше ел. Он пьет другое лекарство, блокировка идет дальше, и так далее, и так далее. И чем эффективнее лекарство, тем больше человек нарушает свой естественный ход бытия. Поэтому медицина сама по себе, по сути, она всегда будет опасна и вредна для организма, потому что она о душе не думает. Вот восточная медицина, она ближе к этому понятию. Поэтому сейчас все больше обращаются к восточной медицине. А там понятия душа и тело неразрывно связаны. Так, ну, сейчас я перейду к запискам вчерашним, чтобы время не терять. А потом посмотрим сегодняшнее. Какие предостережения для тех, кто знакомит людей с вашей системой? Не переступаю ли я ту черту дозволенности? Значит, почему я против рекламы моих книг? Потому что мои книги оказывают очень серьезное воздействие, идет чистка у человека, независимо от того, хочет он или нет. Потому что я работаю с подсознанием, человек своим подсознанием не управляет, а моя информация управляет. И чистка потомков идет автоматически. Поэтому тот, кто мои книги взял сам, захотел их читать, а это, как правило, может тот, кто уже научился боль проходить и принимать, этот человек готов меняться, и тогда это очищение идет ему на благо и на тонком плане, и на внешнем. Как только идет усиленная реклама, мою книгу может взять человек, который не хочет меняться, для которого понятие «работа над собой» совершенно что-то абстрактное. Он эту книгу прочитает, потому что это модно, а потом его начнет ломать. Вместо того, чтобы меняться, он начнет бояться, сожалеть или глотать таблетки, и могут быть еще худшие моменты. Вот и все. Поэтому усиленная реклама моих книг, она может быть вредной, так сказать, на внешнем плане. А это полезно, в принципе, для души. Но хотелось бы, чтобы тело при этом еще выживало. Вот поэтому активная пропаганда, я считаю, не нужна. Сказать, если моя информация действительно так людям необходима, то наступит та ситуация, которая как бы подтолкнет людей к этому. И в принципе люди интересуются, люди читают. Поэтому пропагандировать мои книги, я считаю, не нужно. Но сказать, я прочитала, мне понравилось, вы можете почитать, вот на таком уровне это, я считаю, допустимо. Хочу любить, но не одну подругу. Могу ли это делать? Не запрещено ли силами, что выше? Дело в том, что любовь, что вы вкладываете в понятие «хочу любить». Сейчас понятие «любовь» уже, так сказать, приобрело западную окраску. То, что, так сказать, называлось раньше сексом, сейчас на Западе любовь. А то, что называлось любовью, сейчас там этого нет, как я понял. Поэтому дело в том, что как только человек, наше сексуальное чувство – это как бы мотор машины. Мы должны знать, куда направлять вот эту первичную энергию. Вот эта сексуальная энергия, которая направлена на продолжение жизни, она должна в нас превращаться в какие-то высшие моменты. То есть в нас божественное превращается в человеческое. Значит, человеческое должно превращаться в божественное. Поэтому мы должны не давить наши чувства, а сдерживать поверхностные чувства, глубинные, для того, чтобы они становились более красивыми. То есть вот человек сел, сервирован стол, он общается с женщиной, он говорит, и чем больше их общения, тем больше красоты в общениях. Потом они, так сказать, идут в спальню. И вот это человек. Животное делает гораздо проще. Три куска схватил, и тут же возле кустика все свои дела сделал. Разница в чем? Разница в том, что у животного его энергия тут же, так сказать, выплескивается по назначению. А у человека она заполняет какие-то высшие аспекты. Поэтому насколько человек внутренне идет к красоте, к любви, используя для этого энергию сексуальную, насколько он развивается. Если человек, почему? Потому что вот в этом устремлении к высшему часть энергии идет в божественное. И вот это та энергия, которая помогает нам трансформироваться и развиваться. Если вся энергия идет в сексуальный момент, то возможности развития, трансформации, их просто нет на этой энергии. Почему человек стремительно развивается, а животное нет? Потому что у животных любая дополнительная энергия тут же перекачивается в сексуальный момент и в желание поесть. Все. Вот этого срединного звена, зоны накопителя, нет. Вот подобная схема сейчас идет на Западе. То есть энергии души нет, значит, развитие внутреннее резко тормозится, а технический аспект, наоборот, вырывается вперед. Но приблизительно ясно, чем это грозит для западной цивилизации. Поэтому человек, который готов работать в первую очередь на любовь божественную, то есть создать уровень высокой энергии, который не перетечет сразу в штаны, этот человек и счастлив, и адаптирован к миру, тем более в нынешних ситуациях. Тот, кто хочет иметь одну подругу, двух, трех, там, коллективные моменты и прочее, это человек, который хочет уподобиться животному, он идет в обратном направлении, он разрушает свои стратегические запасы. Этот человек уже в перспективе болен. Поэтому хотеть можно многого. Можно хотеть уподобиться животному, но это еще не означает здоровье, счастье и все остальное. Значит, такие позывы, я считаю, нужно сдерживать. Мне недавно рассказывали истории про одного молодого человека, красивый, красавец, все прекрасно, жена красавица, дети, все нормально. И вот у него главное счастье для него было, это уехать на юг и вот там, так сказать, развлекаться. Собирается куча молодежи, красавицы, все. Вот для него это было смысл жизни. Он говорил, я год готов пахать, только для того, чтобы вот месяц один на юге, так сказать, иметь всех красивых женщин и иметь все, что я хочу. Это был первый этап. Через несколько лет у него начало меняться. Он уже начал, так сказать, увлекаться групповыми ситуациями. А еще через пару лет он погиб, причем совершенно непонятно, нелепо на ровном месте. Никто так и не понял, почему. Все. То есть, чем сильнее человек энергию дает не вверх, а вниз, тем быстрее вырабатываются стратегические зоны защиты, сохранения и трансформации человека. Как только энергия, я этого человека потом, когда мне рассказали эту историю, я его продиагностировал. У него пошла смерть детей. То есть он выкачал энергию тонкого плана настолько, что она стала убивать его детей. Чтобы они не погибли, он должен был умереть. Что он и сделал. Вот и все. Так что, ведь самое парадоксальное, что тема группового секса часто по телевизору обсуждается. Я не слышал, чтобы представители интеллигенции, культуры хоть что-то сказали, так сказать, в защиту нормального человеческих отношений. Об опасности, то, что называется разврат, Содом и Гоморра. Никто ничего не говорит. Это, я считаю, это показатель того, что общество наше находится на перепутье, и если вот эта ситуация неразборчивости сексуальной и нравственной затянется хоть на какое-то время, то мы молодежь нашу просто потеряем. Скажите, не опасно ли брать кредит под бизнес, который однажды уже развалился? Чем хороши ли, наоборот, кредиты под жилье и так далее? Но дело в чем? Дело в том, что весь западный мир живет по системе кредитов, и кредит заставляет человека активнее выбрасывать энергию, работать. Это ответственность, которая появляется. Если у меня есть кредит, то если на полгода даже сел в тюрьму, так сказать, или на Западе больше принята система штрафов, в Советском Союзе не было штрафа. Почему? Человеку нет личной собственности, значит, его нужно сажать на полную катушку. Вот и насажались. А на Западе система штрафов, но если там штраф уплачивают, то у него очень большая проблема будет с кредитом. Поэтому человек управляем, человек дисциплинирован, человек ответственен. И работать он будет лучше. И в этом плане это неоспоримый плюс. Потому что когда ты можешь, знаешь, что ты что-то получишь, но ты должен это отработать, это весьма дисциплинирует. Но с другой стороны, когда идет система кредитов, то человек, чуть увлекшись, впадает в определенное рабство, и тогда уже ему не до полета души. Он настолько привязывается внутренними путами вот к этой экономике, к этому дому, за который надо выплатить, что ему уже не до чего. Он не может остановиться, идет непрерывная гонка. И у многих это выщелачивает душу. От души мало что остается, потому что этот дом под кредитом высасывает очень много. Поэтому система кредитов имеет как плюсы, так и минусы, смотря как этим распорядиться. Потому что просто дисциплинированный, управляемый член общества, как выяснилось, это еще далеко не так, как хорошо. Потому что эта дисциплинированность управления – это мощный выброс энергии на внешнем плане, который заставляет человека развиваться, делать экономику. Но внутри, если идет обесточивание, нет выделения на тонком плане, то тогда получается так, снаружи все сверкает и блестит, а внутри пустота. Вот приблизительно такая картина сейчас у западного мира. А в России и в Украине за счет, так сказать, ну, полного развала внешнего и невозможности реализовать что-то, было достаточно мощный выброс внутренний. За счет этого, за счет того, чтобы экономика была неважная, душа сохранилась. Вот теперь только осталось сохранить душу тогда, когда начнет экономически страна развиваться. И здесь очень большую роль должны сыграть и представители религии, и ученые, которые, в конце концов, нужно сформулировать понятие защита души, интересы души, духовности и как-то это отражать в законодательстве государства. Из ваших исследований окружающей жизни видно, что мужья расплачиваются за пакет негативных программ своих жен, процесс совершенствования которых идет крайне медленно. Поэтому беспокоит вопрос, не лучше ли тогда развестись тем, кто замужем, и не выходить замуж одиноким, чтобы потом не быть автором проблем своего мужа. Гордая какая, а? Ведь объективно продиагностировать мы это не можем. Спасибо за то, что вы пытаетесь предостеречь нас от ошибок. Дело в чем? Вот я недавно был такой разговор, мне человек говорит, вот у нас на Украине, Запорожье, Одесса, говорит, идешь огромное количество молодых и красивых женщин. А мужиков нет. Куда попрятались, что делать, непонятно. И говорит, и семей мало. Он говорит, объясните, что с мужиками-то? Я говорю, да мужик-то мельчает, потому что женщина свирепеет. То есть внутренне, если раньше как бы были все нищие, и для женщины мечта главная, это была семья и дети, и ради этой мечты она была готова чем-то поступиться, принять унижение, быть добродушнее и так далее, то сейчас главная мечта – это деньги, автомобиль, независимость, и семья на втором месте. И уже ради семьи она не будет унижаться, сказать, тратить свои лучшие годы раньше времени, как она считает, выходя замуж и так далее, и так далее. Поэтому внутреннее вот это вот, ощущение, что женщина права, что она должна быть независима, самостоятельна и так далее. Еще раз говорю, это общепринятый западный шаблон. Женщина должна быть счастлива. Счастье женщины заключается в любви и в семье. Так биологически распределено. Для того, чтобы была любовь и семья, женщина внутренне должна чувствовать себя беззащитной. Беззащитности нужно учиться. Это тяжелый труд. Потому что стать жесткой, критичной, демонстративно вызывающей агрессивной, очень легко. А вот уметь быть нежной, доброй, заботливой – это школа, причем школа не одного года. И вот насколько женщина внутренняя, она стремится быть счастливой, настолько она стремится к беззащитности, любви и где-то самопожертвованию и отдаче. Я одной женщине молодой объяснял, говорю, вот смотри, у тебя готовность отдавать минимальна. А потребление большое. Ты уже сейчас хочешь умного, так сказать, целеволевого, чтобы деньги были и так далее, и так далее. Ты уже определил, как, что ты от него должна получить. То, что ты определяешь, какой он должен быть, это то, что ты от него на самом деле хочешь получить. А вот что ты хочешь отдать, ты не подумала. И вообще о том, что ты должна отдавать, ты не думаешь. Значит, что получается? В твоем подсознании идет мощный механизм. Я хочу получить, но не хочу отдать. Для того, чтобы родить ребенка, нужен взрыв энергии, отдачи. Ребенок-то не получится. Потому что подсознательно ты будешь брать у него и у ребенка также. Требование к мужу – это требование к его детям, а это твои дети. Поэтому, как ни странно, повышенные претензии к мужу – это повышенные претензии на подсознание к собственному ребенку. Если женщина не любит мужа, она не любит своего ребенка. Если она ненавидит мужа, она убивает своего ребенка. Это закон. Значит, что получается? Если женщина хочет потреблять, но не хочет отдавать, то ребенка она отнимет энергию. Он родится с минимальным пакетом энергии. Значит, судьба у него уже разваленная, здоровье слабое, характер ужасающий. Вот и все. Так вот, здесь, еще раз говорю, почему мужчина расплачивается за энергетику женщины? Потому что женщина рожает детей. Но почему именно он расплачивается? Потому что мужчина – это информационное начало. Он должен иметь правильное мировоззрение, и он должен женщине обеспечить условия воспитания. Потому что, опять же, биологически мужчина для женщины всегда воспитатель. Каким бы он ни был, он воспитатель. Она интуитивно всегда будет к нему прислушиваться. Даже если он будет в 10 раз ее слабее. Потому что мужчина – это информация, а женщина – это энергия. Если информация не точная, энергия будет неточная. И вот за то, что он неправильно к ней относится, он будет наказан. Поэтому на самом деле всегда идет паритет. Мужское начало более тонкое, более стратегически разумное, но более инертное. Женское более активное, более мощное, но менее, меньше может управлять, потому что оно спонтанное, стихийное. И вот в сочетании хаоса и порядка мы и развиваемся. Поэтому если мужчина не хочет быть мужчиной, если он не хочет внутренне подчинить себе женщину, воспитать ее, доказать, что он все-таки мужчина, если мужчина превращается в женщину, тогда женщина интуитивно начинает его топтать. В этом есть смысл. Мужчина должен быть мужчиной, женщина – женщиной. Когда женщина внутренне не хочет меняться, мне одна женщина говорит, у меня муж слабак, что делать? Я говорю, так изображайте себя еще более слабую. Вот не делайте. Он все равно, если вы реально внутри дадите ему ощущение, что вот он должен что-то делать, он начнет выравниваться. А если вы концентрируетесь на том, что я умею бизнесом заниматься, я сильная, себе это повторяете, дело кончилось тем, что он будет еще слабее, а вы превратитесь в мужика. По телевизору одна женщина выступала, говорит, вы знаете, я бизнесменша, бизнесвумен, мне нравится бизнес, я себя великолепно чувствую. Единственный, говорит, побочный эффект, я перестала общаться с бабами. Я чувствую себя мужиком. Говорит, вот это маленький нюанс. Во всем остальном все прекрасно. Он говорит, я чувствую реально себя мужиком. Потому что управление женщину превращает в мужчину. Потому что мужское и женское начало, они когда в гармонии, тогда идет развитие. Мужское начало сканирующее. Оно охватывает будущее, оно философско-мировоззренческое. А женское – это энергия, это интуиция, это хаос, и их грамотное сочетание дает развитие. Поэтому женщина должна быть женщиной, а мужчина – мужчиной. Когда сейчас начинается перемешивание, это получается из-за того, что вот главные моменты энергетики мировой, они смещаются. Восток – мужское начало, Запад – женское. Сейчас Запад как бы начинает охватывать все. И мужское восточное начало, оно начинает вырождаться. Тенденция к защите, если раньше эту функцию выполнял Восток, Индия, Китай, они эту функцию потеряли в конце прошлого века. Поэтому пошла активизация за счет Советского Союза. Советский Союз, как энергетическое образование, взял на себя, попытку сделать паритет восточной и западной энергетики. Он продержался, потом он распадается. Сейчас исламский мир пытается удержать это. Почему? Потому что как только женская энергетика во всем мире побеждает, тогда тут же распадается и исчезает мужская энергетика, и начинает вырождаться и погибать женская. Вот и все. Поэтому главный конфликт современного мира – это сохранение восточного и западного начала и соединение их, чтобы они не убивали друг друга. Что сейчас хочет сделать Америка? Она хочет завоевать весь мир и подчинить его себе. То есть женское начало хочет стать лидирующим во всем мире. Как только оно станет лидирующим во всем мире, это смерть и гибель цивилизации. Исламский мир тоже хочет править всем миром. Это желание, чтобы восточное начало победило, во всем мире, так же, как хотел сделать Советский Союз. Как только победит восточное начало, цивилизация также погибнет. И вот только тогда, когда они соединятся в одной философской системе, восточное начало – это религия, западное – это наука. Когда соединятся наука и религия, когда соединится грамотное мировоззрение, мужское и женское начало, тогда мы выживем. А пока идет процесс достаточно, спорный. Кто выживет, потому что пока соединения этого нет. Ведь социализм – это и была попытка соединить науку и религию, попытка соединить какое-то научное видение мира, прогнозируемость с одновременной, с рыночными отношениями. Не получилось. Сейчас пытается Китай хоть как-то это удержать, и вот это равновесие мужского и женского начала в Китае держится лучше всего. Поэтому Китай такими семимильными шагами идет вперед. Еще одно место на Земле, где есть попытка удержать женское и мужское начало, это Куба. Причем в самом месте, в том, где как бы идет приоритет женского пола, это Америка. Рядом сидит Куба, где все-таки такой крохотный мужичок, который пытается сказать, что все-таки приоритетная идея, а потом уже все остальное. И именно поэтому на Фиделя Кастро было совершено 637 покушений, и он выжил. Представляете, ЦРУ поставило цель уничтожить человека. 637 покушений. Значит, он выжил не случайно. А для чего? Для того, что как только реальный баланс в мире будет потерян между мужским и женским началом, человечество может погибнуть. Вот поэтому его сверху подстраховывали и защищали. Не дают свыше часто видеться с дочерью. Что делать? Это пишет отец. Но дело в чем? Дело в том, что смотрим, в ком причина. В дочери или в отце? В отце. У отца многократное презрение к жене в плане нравственности, идеалов человеческой любви. Презрение к жене – это агрессия к жене и к дочери автоматически. Значит, если отец внутренне встречается с дочерью и убивает ее, чем больше дочь отцу откроется, тем сильнее программа войдет внутрь, и дочь может заболеть и умереть. Хотите встречаться с дочерью – простите жену. Продиагностируйте, пожалуйста, причины заболевания младшего сына, диагноз ДЦП, если можно, сориентируйте, в каком направлении работать. Я диагностирую мать. Готовность принять травмирующую ситуацию – 7 крестов. Все. Для того, чтобы ребенок был здоров, он должен в любой болезнь по медицине, современный непреодоленный стресс. Стресс – это из потери того, что нам дорого. Главное, что нам дорого – это жизнь и ее продолжение. В первую очередь, этот стресс должна уметь проходить женщина, потому что ей рожать. Если женщина внутренне не может принять стресс, особенно это было, скажем, в юности, половое созревание, первая любовь, если там были моменты, где она категорически не прошла, испытывание желания жить, обиду и так далее, все. Ребенок увеличивает все, и плохое, и хорошее. Если у матери до сих пор, даже на лекции, не меняется поле, бесполезно лечить ребенка. Вот и все. А как работать, я говорю. Почему после просмотра ваших кассет у меня возрастает агрессия к моему парню? Всю неудачу в делах связаны с моим внутренним состоянием. Дело в том, что мои кассеты выгребают суть вашу. Если вы агрессивны внутри, то после просмотра кассеты вы это видите уже. Мои же кассеты на подсознание влияют. То вылезает это все, и вы чувствуете агрессию уже на внешнем варианте. То есть идет как бы обратный процесс. Вы запихивали туда, сейчас оно вылезает. Значит, насколько вы будете последовательно вот эту агрессию преодолевать, еще раз говорю, что такое агрессия? Это неприятие, унижение в себе сути человеческой, своей жизни и ее продолжения. Если мы в момент унижения своей сути, в этот момент даем вспышку любви к Богу, то тогда мы преодолеваем какие-то очень серьезные моменты. Мы лечим своих детей, мы лечим себя. Значит, если у вас возникает агрессия, значит, проблемы какие-то не решены. Вам дают возможность ощутить, это как знак свыше. Работайте. Все, о чем не подумаю и что пожелаю, все исполняется. Прямо чудеса какие-то. А вот с личной жизнью все никак. И огромное вам спасибо. Значит, дело в том, что мне последнее время на приеме все чаще люди признаются. Все, что я хочу, все исполняется. Что это означает? Насколько у нас большой запас, скажем так, проходит божественная любовь, она превращается в человеческую любовь, в желание, эти желания продолжить жизнь, укрепить жизнь, развиваться и так далее. Чем больше масштаб желаний, тем на более глубокие планы они уходят, и больше нам легче любое желание исполнить. То есть, если у меня чувства вот такие, мои желания настолько исполняются. Если вот такие, соответственно, больше. Но дело в чем? Исполнение желаний – это все прекрасно. Это говорит о нашем уровне развития способностей. Но чем больше человек имеет, тем больше он от этого зависит. То есть большие деньги – это хорошо, до тех пор, пока они не начали вредить душе. Поэтому один человек может иметь одну сумму, а второй – другую. И, как правило, большие деньги имеют те, кому они не нужны. Кто, по сути, работает, сказать, выбрасывает энергию. Если у него очень много денег, он лезет дальше в политику, потому что ему нужно необходимо выбрасывать энергию и идти вперед. На самом деле, деньги для него ничего не значат. Поэтому он их имеет. Так вот, один человек может иметь определенное количество денег, второй больше, третьему нельзя их иметь вообще. С желаниями то же самое. Чем больше у вас желаний, тем больше искушения за них зацепиться. А зацепленность за желание дает ревность, агрессию к мужчинам или себе и влияет на детей. Поэтому у вас масштаб желаний большой, и зависимость также присутствует. Значит, если у вас будет личная жизнь, вы должны принять боль в несколько раз больше, чем любая другая женщина, потому что вы чувственность несколько раз больше имеете. Так вот, чувственность у вас намного больше, а готовность принять боль обычная. Значит, для вас личная жизнь – это неумение принять чистку, это либо смерть мужа, либо отсутствие детей, либо больной ребенок. Поэтому вам и не дают личной жизни. Вот и вся схема. Так что, если у вас высокая чувственность, если у вас все желания исполняются, первое, что нужно понять – это опасно для ваших детей, для личной жизни. Если вы это понимаете, что и большие деньги опасны, и высокая чувственность опасна, тогда все хорошо. А в этом плане вот это безудержное поклонение в западном стиле деньгам, чувственности, оно приводит к тому, что маленькая девочка смотрит, все накрашены, все-все выставляют, сексуально одеваются, идет постоянное разжигание чувственности, напоминание о ней. И она эту чувственность не сдерживает. А у нее запас любви вот такой, и чувственность должна быть такой же. А если больше, все, дальше ревность и бесплодие. А ее все учат чему? Любовь увеличивает? Никто никогда. А вот увеличивать чувственность, накрашиваться, кокетничать и так далее, этому обучают на каждом углу. Вот и результат. Уже даже сейчас врачи, проводя исследования, пришли к выводу, что подчеркнутая сексуальность в одеждах женщин приводит к переизбытку гормональному, идет перегрузка, а дальше начинается бесплодие. Значит, та женщина, которая повышенно, вызывающе сексуально одевается, в перспективе бесплодная. В принципе, я увидел то же самое, я об этом говорю. Но об этом уже начинает говорить наука. Мне 25 лет, у меня нет недостатка внимания мужчин, даже наоборот. Но как дело доходит до свадьбы, я в них разочаровываюсь по непонятным причинам. Отношусь к мужчинам нормально, как к детям. Над чем мне нужно работать? Может быть, у меня привязка к родителям? Интересно. Ну, давайте посмотрим. У вас проблемы с детьми. У вас проблемы с детьми, у вас нежелание жить идет, если оскорбят вашу любовь. То есть вы девушка красивая, вы привыкли к вниманию. Для вас это вполне естественно. Когда мы что-то постоянно имеем, то мы начинаем с этим срастаться. И это очень опасно. Когда вот я всем красивым женщинам говорю, периодически будьте крайне некрасивой, чтобы понять, что это временно, тогда ваше «я» не будет срастаться с красотой. Как только ваше «я» соединяется с красотой, или с деньгами, или со способностями, все, принять потерю этого не можете, это разрушение вашего «я». И тут же включится программа самоуничтожения. Поэтому что получается? Идет ситуация свадьбы. Должны подойти дети. Вы должны детей очистить. Вы должны принять унижение того, что для вас в человеческом плане достаточно дорого. Это ваша красота, это ваше женское обаяние, это ваша любовь. Но когда вас начнут в этом плане трясти, вы не пройдете, скорее всего. Значит, дети могут быть больными. Или умереть, или вы умрете после рождения детей. Поэтому вас отводят. Значит, замуж вы можете, и если вас женихи носят на руках, то тем болезненнее будет вам пройти чистку. Поэтому хорошие дети будут от того, кто скажет: «Кочерга, мне твоя красота, стой у плиты, работай, и все нормально». И вашу красоту замечать не будет. Вот от него родятся нормальные дети. Потому что каждую секунду вы будете налетать на его равнодушие и спокойствие, и будете это принимать, и тогда будет все нормально. Слова апостола Павла: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Не относится ли они к обществу будущего, о котором вы говорите, как о близком событии? Я думаю, да. Дело в том, что Так интересно устроено, что Христос говорил о ситуациях, буквально, которые стоят на 10-20 лет. Но если взять по общей результирующей, то вот все признаки, которые сказаны и в Содоме, и, в Ветхом Завете о Содоме и Гоморре, и все, что говорил Христос, хронологически выстраивается именно вот в ближайшем годам. Потому что все признаки не просто группы людей какой-то там национальности, а именно всей цивилизации, вот все признаки приходятся именно на нынешний день. Так что вот сколько я не читаю Ветхий и Новый Завет, вот ощущение, что вот они сказаны, в плане ближайших 20 лет. И весьма похоже. Низкий поклон вам за ваш труд, на благо и здоровье человечества. Помогите, пожалуйста, избавиться от храпа. Храп – это ревность. Дело в том, что если жена ревнивая, муж храпит. Если женщина сильно ревнива или моменты идут недовольства собой, то возникает храп. То есть программа самоуничтожения, когда идет, она, бьет вот по этому району. Начинается воспаление носоглотки, потом уши могут страдать, начинаются, проблемы с аденоидами, потом это опускается, гланды, зубы и все остальное. То есть первые моменты программы самоуничтожения бьют в центр головы. И храп, как функциональный сброс, он позволяет снизить программу самоуничтожения. Поэтому, если женщина недовольна собой, то первое, ей должны дать ситуацию, где она вроде бы по логике должна быть недовольна собой. Вот если она храпит, как трактор, то это провоцирует недовольство. Поэтому первое, нужно ситуацию внутренне принять. Второе, задним числом все моменты недовольства собой тоже снять. Тогда будет легче. 10 лет работаю по вашей системе, все разваливается. С чем это может быть связано и как быть? С чем связано? С работой. Значит, смотрим, что здесь. Смерть в поле была. Кто автор? Значит, по трем прошлым жизням человек то ли покончил жизнь самоубийством, то ли умирал, когда были неприятности по судьбе. А сейчас уже огурчик. Принятие травмирующей ситуации плюс 3%. А раньше было полностью закрыто. Я скажу, не так-то и плохо, выжить, когда все разваливается. А вы хотели, чтобы все было, поработали под системой, пролетели, деньги получили, здоровье железное, а через год выше этажом. Каждый свой путь выбирает. Но я лучше помучаюсь 10 лет, как там в белом солнце пустыни, тебя сразу зарезать. Я лучше помучаюсь. Поэтому просто не надо к моим исследованиям, к моей системе подходить как... к таблетке. Вот помолился, буду здоровым и так далее. Если вам шла практически 100% смерть, то уж будьте добры отпахать и перемучиться, и переболеть. Вот и все. У каждого своя загрузка, свой масштаб. Я постоянно слышу от своих детей, зачем ты нас родила? Ты плохая мама, ты нас не любишь. Дело в чем? Дело в том, что насколько женщина преклоняется перед продолжением жизни, значит, секс, мужчина, дети, семья. Насколько она не сможет принять перетряску этого, у нее будет агрессия к мужу и к детям. И если вы перед зачатием детей эту чистку не прошли, то из вас сочится, с одной стороны, преклонение перед жизнью, продолжением, с другой стороны, агрессия к детям. Дети это чувствуют. В таких случаях идет либо непонимание с родителями, либо прямые упреки. Вот и все. Значит, пересмотрите ситуацию к мужу и к родителям еще в детстве. Примите крах человеческой любви, унижение сексуальности жизни. И если вы там себя в порядок приведете, дети будут относиться по-другому. Меня зовут так-то. Сейчас нахожусь в местах лишения свободы. Записку передаю через родных. Господь дал мне возможность познакомиться со всеми 9 вашими книгами. Работаю над собой, используя ваши рекомендации, которые я почерпнул из книг. Посещаю православную церковь. Продиагностируйте, подскажите, пожалуйста, чему мне и моим родным уделить внимание в работе над собой. Спасибо. Значит так, что там видно? Там идет смерть троих детей, возможно, автор-отец. У отца многократное, 7-кратное пожелание смерти людям в плане желаний. Значит... Здесь нужно преодолеть зависимость от желаний, и здесь нужно еще молиться за своих детей. Кто такой преступник? Преступник – это тот человек, который не может обуздать свои желания. Вот и все. Вот один человек хочет, вот увидел кусок колбасы в витрине. Вот хочется съесть, голод, но он понимает, что нужно купить. А для того, чтобы купить, нужно работать. Нужно, сказать, заработать это. И он понимает, да, но когда очень хочется, нужно хотя бы попросить, нужно занять. Но вот прямого такого, вот прямой жест увидел и схватил, это жест животного. Человек отличается тем, что он также увидел кусок колбасы и возьмет его, но сделает это через свое развитие. Если он увидел и тут же взял, это обратно к животному началу. Поэтому еще раз говорю, чем дальше человек развивается, тем сильнее в нем вот это животное начало должно трансформироваться в высшие моменты. И чем больше это будет цепочка, чем больше энергии нужно, чтобы притекало в человека. Энергетический уровень человека поднимается с каждой жизнью. В конечном счете, уровень энергетики отдельного человека займет уровень энергетики всей Вселенной. Мы все в этом плане соединимся и вернемся назад. То есть мы растем в энергетическом плане. Поэтому как только мы идем на халяву, как только мы не хотим сдерживать свои желания и развиваться, а пытаемся что сделать напрямую, через обман, через пренебрежение к другим, подавление других. Это должно наказываться и с точки зрения логики человеческой и законов, и с точки зрения божественной. Вот и все. Один человек хочет, он этого добивается. Второй человек хочет, но он не добивается, а сказать, тропинку уменьшает через насилие. Вот один человек хочет добиться женщины, он внутренне меняется, чтобы привлечь ее. Другому это слишком тяжело. Ему проще дарить подарки и говорить комплименты. Путь проще. Третьему еще нужно легче. Значит, он уже где-то пытается ее подтолкнуть, там, заставить как-то, так сказать, ситуацию выбрать такую, где он мог бы полегче получить. Четвертый просто взял и изнасиловал. Животный вариант. И вот вся эта схема деградационная. Она, чем человек меньше хочет сдерживать свои желания, тем больше будет у него проблем. В Библии первый тест приводится, когда нужно отобрать самых сильных воинов. Проведи 2 дня по пустыне, и потом смотри, как кто пьет. Вот тот, кто спокойно и с достоинством пьет при бешеной жажде, эти бойцы. У этих уровень энергетики очень высокий, они победят кого угодно. А тот, кто кидается и жадно пьет, он раб своих желаний. Значит, он свое желание, энергетику, тут же выплеснет свое желание. У него силы нет, это не боец. Что и получилось. Поэтому для того, чтобы не попасть в тюрьму, нужно учиться преодолевать свои желания. Нужно научиться сдерживать свои желания. И те, кто в тюрьме не может сдержать свои желания, какие признаки несдержанности желаний? Хамство, мат, воровство у сокамерников, жадно много есть. Сказать, слишком, те, кто за изнасилование попадают. Под эти признаки входят все те, у кого самое худшее существование на зоне. Там хочешь, не хочешь, но заставишь себя сдерживать свои желания. И ворами в законе становятся именно те, кто умеет не становиться рабом желаний. Поэтому ворам в законе и запрещено то, что усиливает желание. То есть это семья, там паспорт, работа и так далее, что привязывает и дает, так сказать, уверенность в себе. Он должен быть лишен всего того, что усилит его как бы внутреннюю суть человеческую. Поэтому каждый человек, если женщина, скажем, чего-то очень хочет, а мужчина ее обидел, унизил, и она не захотела жить, она себя зацепляет за желание. Ее сын потом будет сидеть в тюрьме. Потому что она не дала возможности себе внутренне и не помогла ему преодолевать свои желания. Поэтому все моменты, когда был крах желаний, когда было унижение, так сказать, любых желаний до самого основного, человеческая, так сказать, суть, первородный грех Адама и Евы, жизнь ее продолжение, если человек проходит, если он принимает любой крах желаний с сохранением любви, если он умеет сдерживать чисто животное желание, ведя себя с достоинством, этот человек из тюрьмы уйдет. Он, во-первых, в тюрьме будет себя нормально чувствовать, во-вторых, ему и сроки сократят, и ситуация будет складываться комфортно. И наоборот. Чем больше человек испытывает уныние, ненависти к себе из-за того, что он унижен в желаниях, тем хуже будет ему в любой ситуации. Меня зовут так-то, я бизнесмен. Возник серьезный спор с 3 бизнесменами из-за земельного участка. Можно ли посмотреть, насколько я прав или нет? Дело в том, что правота здесь не играет никакой роли. Если у человека сильная программа самоуничтожения, то он всегда будет неправ. Просто все будут уверены, что он не прав, хотя внешне он прав на 100%. Я недавно смотрел одного человека. Его, так сказать, близкий друг и партнер, судя по всему, его обманул, там фирма на грани разорения и так далее, и так далее. Причем он делал все четко, как надо. Я посмотрел причину. У него полный развал. Там что идет? На глубинном уровне шло совершенное неприятие, так сказать, перетряски судьбы. Шло постоянное самоедство. Я ему говорю, у вас самоедство жуткое. Он говорит, да, я самокритичен. Я говорю, это не самокритика, это самоуничтожение. И уже накоплен такой баланс самоуничтожения, что для того, чтобы спасти жизнь, нужна крупная неприятность. Если он ее проходит, тогда шанс на выживание есть. Так вот он ее не прошел. И я ему говорю, пока не поздно, благодарите Бога за то, что произошло, и сотни раз пересмотрите все ситуации по жизни. Потому что то, что вы считали неприятностями, было спасением вашей жизни личной. Поэтому, если у вас уже возник спор из-за чего-то, внутренне уже у вас какая-то проблема. Человек внутренне гармоничный, без конфликтов практически решает любой вопрос. Если уже начинается конфликт, значит проблема внутри есть. Если проблема серьезная, конфликт будет более агрессивным. Если у вас идет практически смерть в поле, то этот конфликт должен привести к той ситуации, где человек может пострадать вплоть до гибели. А на самом деле конфликт-то идет потом. Он на тонком плане не жилец, он убивает свою душу, и чтобы душа все-таки стала живой, ему подсылают ситуацию, в которой он должен погибнуть. Значит, с чего нужно начинать? Со спасения души. А душа спасается любовью и болью. Значит, нужно пересмотреть свою жизнь и все болевые ситуации принять, пока не поздно. Сейчас время апокалипсиса. Переживет ли человечество это время? Если да, то благодаря чему и кому? Кто будет спасителем? На что вы намекаете? Дело в чем? Дело в том, что ситуация, понимаете, мы живем стереотипами. Вот написано, что придет Мессия, Спаситель, всех спасет. Маленький нюанс. Через 500 лет после смерти Будды появились записи на тему буддизма. Через 600 лет, кажется, после смерти Конфуция. То есть их информация, которую они говорили всем, десятки лет, она начала более-менее приниматься людьми и распространяться через несколько столетий. Любые идеи, серьезные и глобальные, когда их говорит один человек, чтобы они стали достоянием всех, нужно, чтобы прошло 500-700 лет. А у человечества остается лет 20. Значит, что будет? Спаситель не сработает. Хоть семи пядей во лбу он появится, бесполезно. Только если мы все сами реально начнем меняться, потому что сейчас... Чтобы человечество реально выжило, сказать, ощущение изменения мировоззрения должно произойти за несколько лет, 2-3 года, 5 лет, не больше. Времени слишком мало. Это означает простую истину. В каждом из нас, в большинство, хотя бы в 30 обещанных процентов на Земле, должно созреть ощущение первичности Божественного, прикосновение к высшей информации даже на интуитивном уровне и готовности измениться. Вот и все. Поэтому рассчитывать на кого-то не стоит. Рассчитывайте на себя. Тем более, я еще раз говорю, я не сомневаюсь, что в каждом человеке этот процесс идет, и я это вижу. И ученые уже приходят к тем же выводам, о чем говорит религия. Поэтому процесс ожидания должен смениться процессом уже, так сказать, собственного изменения. Времени просто нет. Ваши книги очень помогли мне во многом. Хотелось бы задать вам вопрос, почему мужчины меня боятся? Почему? Потому что вы страшная на тонком плане, наверное. Ну, смотрим. Готовность принять травмирующую ситуацию. Три креста. Понимаете, чем мощнее энергетика у женщины, и чем несовершеннее у нее мировоззрение, тем-то сказать... Радиус вокруг нее, мертвая зона расширяется. Вот и все. А современная, понимаете, раньше женщины жили, И люди много тысяч лет жили религиозной этикой, религиозными представлениями. И поэтому женщина, когда думала, как жить, она ориентировалась на религию. Религию отделили от государства. Женщина последние 70 лет во всем мире, 70, там, 80 лет, во всем мире женщина ориентируется уже не на религиозную систему правил, а на светскую. А светская – это уголовный кодекс. А по уголовному кодексу, чтобы человека в чем-то обвинить, ну, сами понимаете, он должен докатиться до ручки. Потому что уголовный кодекс и светские правила работают не на душу, а на тело. А что с душой происходит? Наплевать. Поэтому ориентация женщин на внешние, так сказать, чисто светские законы приводит к тому, что душа теряет ориентацию. И женщина начинает идти в общем плане. Эмансипация, достоинство, все. То есть она подражает общим тенденциям. И все это не позволяет женщине, женщиной остаться. Идет перерождение. Потому что внутренний процесс устремления к божественному, внутренний процесс развития культуры – это долгий и тяжелый. Культура долго создается. Если разрушить экономику, она может восстановиться через 10 лет. Культура может не восстановиться и через 100 лет. Это слишком тонкая ткань. И вот в этом плане надо признать, что современный мир утерял культуру, утерял правильное видение мира. И женщины, которые мыслят понятиями лишенные любовь к Богу, смирение, беззащитность, самопожертвование, эти женщины потихоньку превращаются в мужчин. Вот и все. И еще раз хочу подчеркнуть, этот процесс сразу не будет остановлен. Поэтому можно говорить о том, чтобы сформировать правильное направление и его поддержать. А то, что проблемы будут усиливаться, это несомненно. Проклятие на пустую жизнь, ну и так далее. Но еще раз говорю, любое проклятие, как и болезнь, притягивается на внутреннее какое-то нарушение. Если человек совершил преступление против любви, то он притягивает любые проблемы. Если вас проклинают, причина в вас. Вот я смотрел, там говорят, венец безбрачия. Да если ее бабка сделала аборт там на 5-м месяце, если она, так сказать, отреклась от любви к человеку, который ее обидел и так далее, вот и все. Вот 5-7 поколений пошли. Вот часто задают вопрос, мы не видим, а вы видите. Вот как нам определить? Так вот, посмотрите себя в критической ситуации. В критической ситуации открывается наша суть. Вот как вы себя ведете, когда вас неожиданно больно пнули, вот посмотрите, что вы из себя представляете. Как я с одной женщиной говорил, она говорит, ну, работая по вашей системе, сколько там уже, 5-7 лет, и что? И, сказать, да, я работаю, я согласна с вами, а толку? Нет ничего. Хочу познакомиться с мужчинами. Вот, так сказать, в интернет там посмотрела. Ну и там пишут какие-то, так сказать, люди вообще, мягко говоря, странные. Я говорю, правильно. Сначала в интернет, так сказать, это мусорный ящик, можно сказать, лезут не лучшие представители. Он говорит, я их всех складываю в ящик, в черный. Я говорю, понимаете, вот смотрите нюанс. Вот вы работали много лет. Вы не записки складываете в ящик, а мужчин складываете. Вот нюанс уже очень о многом говорит. Это говорит о том, что внутренне вы чувствуете свое превосходство. Вы более нравственная, вы более умная. И как только вы видите подтверждение этому, у вас даже радость. Еще раз говорю, ощущение, когда мы плохо думаем о другом, на самом деле, это есть, в этот момент идет вспышка на нашей жизни. Если другой дурак и подлец, значит, я хороший, я выживу. Поэтому в осуждении, в критике других людей, в ощущении превосходства над ними, всего-навсего желание выжить. Это та же жадность, зависть и ревность. Когда плохо другому, а мне хорошо, это есть концентрация на жизни. Когда другой подлец, а я хороший, это тот же самый механизм. Когда я понимаю, что перед Богом нет правых и виноватых, что каждый человек имеет свою проблему, и каждый человек просто должен воспитываться, я должен видеть его в динамике. Любой человек рано или поздно ощутит вот это божественное, он трансформируется, он будет развиваться, но он никогда не будет совершенным. Когда я это понимаю, все, у меня нет четкого деления, я хороший, он плохой. Мы все абсолютно чисты, и мы все с проблемами. Но часто человек осуждает другого, потому что я осуждаю, потому что я не хочу быть таким, как он. Потому что у человека только две позиции, неверующего внутренне в Бога. Я либо подражаю этому человеку, либо я осуждаю его. Потому что если я не осуждаю, значит, я подражаю. А если я подражаю, я буду таким же грязным, как он. Поэтому мне, чтобы выжить, мне нужно его осуждать. И это происходит тогда, когда между нами нет дистанции. Вот когда у меня божественное первично, тогда я вижу несовершенного человека, я его грязь не возьму. Мне не надо его осуждать, и мне не надо ему подражать. Если у меня нет божественного между другим человеком и мной, и я сразу иду в тесный контакт, все. Я буду либо преклоняться перед ним и брать от него, либо буду его топтать. Вот почему Христос и говорил, главные враги человека – домашние его. Потому что именно домашние позволяют разрушить первую систему защиты, дистанцию между человеком и окружающим миром. Между человеком и окружающим миром, чем бы и кем бы это ни было, дети, родители, всегда должен быть определенный барьер, определенная дистанция. Бог – человек внутри должен быть только с Богом. И он всегда должен дистанцироваться от всего того, что он любит. Это закон. Как только идет сближение, все, дальше начинается сближенный контакт со всем миром, разрушение гомеостаза внутреннего и наполнение души агрессией. Поэтому нужно сохранять достоинство в удовольствиях, так же, как и в потерях. Меня зовут так-то, у нас трое детей. Скажите, если лень мужа перерастает в патологию, должна ли женщина взять на себя обязанности кормильца семьи? Ну, давайте посмотрим. Здесь много можно советовать, но здесь, наверное, надо попробовать посмотреть. Смотрим автора записки. Все нормально, берите обязанности. Работайте на здоровье, и все будет хорошо. Картина любопытная. У женщины семикратно выше смертельного агрессия к окружающему миру в плане судьбы. Ну, это типа, вот, там, Россия такая-сякая, или Украина такая-сякая, или Америка во всем виновата. Идет на тонком плане мощная, тонкая, непрерывная агрессия к группам людей в плане судьбы и жизни. Что это означает? Вот если человек долго недоволен страной, в которой живет, или какой-то другой страной, или находит причину обвинения, там, социализм, капитализм, все что угодно. Если эта эмоция прошла внутрь, или если эта эмоция была перед зачатием детей или во время беременности, то что тогда получается? Масштаб агрессии огромный, ушел глубоко вниз. Тема – судьба. Значит, если я дал агрессию достаточно мощную, скажем, из-за денег, мои дети должны быть нищими. Если им дать деньги, они погибнут. Если я дал агрессию к миру в плане судьбы, у моих детей должна быть развалена судьба. Иначе они погибнут. Вот здесь идет линия крайнего неблагополучия с детьми. Значит, загрузка с детьми произошла. Что получается? Если у этой женщины будет работящий муж, который даст благополучие и судьбу, дети – не жильцы. Интуитивно поведение мужа направлено не на благополучие семьи, а на спасение детей у нормального. Если же человек очень нравственный, он скажет, я должен быть мужиком, я должен содержать семью, я должен обеспечить, жену и детей, чтобы они хорошо жили. Как только он это сделает, он умрет. Потому что он убивает своих детей. И ему не позволят убить своих детей. Значит, как ни странно, для того, чтобы выправить ситуацию, он или должен уйти из семьи, она останется одна с тремя детьми. Или более щадящий вариант. Он в семье, есть тепло, но он не хочет работать. То есть идет непрерывное унижение жизни, судьбы. Если женщина не предъявляет претензий, как-то что-то пытается делать, осознавая, что ну, завал и ничего не поделаешь, то медленно, не в один год, она будет вытягивать своих детей. Это, я говорю, о внешнем нормальном варианте. Вот почему религия всегда говорила, какой бы тебе муж не был дан, прими и исходи из этого. То есть, кажется, ситуация, вот если бы мне сказали, сказал бы, слюнтя его выгодно надо и пускай ищет нормального. А когда смотришь на тонком плане, идет совершенно другая ситуация. Проблема в детях. Придет другой, будет работящим, дети не жильцы. Значит, если женщина выгонит мужа, то тогда она убивает невольно своих детей, и тогда будут наказывать ее. Как только пойдет благополучная ситуация, мать может умереть, или дети начнут погибать. Это в среднем. Я говорю, есть два пути, я их рассказал. Так вот, третий путь – это изменение. Научитесь в любой неприятности по судьбе видеть высший смысл. Научитесь не роптать на судьбу. Научитесь не искать виноватых. Поиск виноватых – это страшное дело. Потому что энергия в момент боли, самый большой пакет энергии вылетает, когда мы любим и когда нам больно. Момент боли и потери идет выброс большого пакета энергии. Если этот пакет энергии идет на любовь к Богу, на нашу трансформацию, то тогда энергия увеличивается, и мы начинаем менять себя и мир. Если мы ищем виноватых, эта энергия должна убить того, кто нам мешает. Созидание заканчивается. Чем меньше у нас будет энергии, тем меньше количество людей мы убьем. Вот весь механизм. Здоровье – это высокая энергия. Агрессивный человек должен иметь мало энергии, первое. Второе – он должен быть ущемлен по всем моментам. Потому что чем меньше человек имеет, тем меньше привязок и тем меньше энергии. Значит, у вас достаточно много работы по собственному изменению и по спасению своих детей. Помогите советам. Была квартира, продали, потом купили, потом снова продали. А тут еще цены, что остались, ушли как сквозь пальцы. Сейчас вынуждены жить с тремя детьми, снимая квартиры. Что делать? Ну, здесь, наверное, похожая ситуация. Так, я чувствую, надо переходить к запискам нынешним. Где-то час прошел. Потому что вчерашнее, конечно, хотелось бы все посмотреть, но не успеваю. Так. Так, ну давайте посмотрим, что у нас сегодня. Моя свекровь доводит меня до бешенства. Но меня к ним очень тянет, так и живем, ругаясь. Ну, диагноз ясен, я думаю, да? Сначала она должна доводить не до бешенства, а до раздражения. Потом, так сказать, доводить не до раздражения, а до неприятия. Потом она должна доводить не до неприятия, а до понимания, что вам это нужно. А от понимания, что вам это нужно, сказать, ситуация должна перейти к тому, что, сказать, любая проблема вызывает у вас в душе любовь, и собственное изменение. Почему свекровь атакует невестку? Два всего момента. Первый. Если свекровь женщина ревнивая, то она внутренне хочет сохранить единство с сыном, а он как бы отрекается от нее в пользу другой женщины, идет ревность и, соответственно, агрессивность. Если невестка такая же хочет, а вот он мой, а не твой, все, конфликт обеспечен. Если он говорит, он твой сын, пожалуйста, общайся с ним, я не претендую на эти отношения, у меня, так сказать, другая ниша, если с пониманием невестка относится, тогда все нормально. То есть, если невестка внутренне неревнивая, то тогда не будет вот этого отрыва и не будет агрессии со стороны свекрови, это первое. Второе. Любая мать чувствует, когда ее ребенку угрожает опасность. И если невестка обидчивая или ревнивая, то есть она может угрожать жизни сына, не подозревая об этом, то свекровь начинает ее клевать. Значит, насколько вы внутренне гармоничны по отношению к мужу, насколько у вас нет ревности, насколько свекровь будет вас носить на руках. Но слово «бешенство» уже вызывает сомнение, так сказать, в таком исходе. Но работайте. У меня ощущение, что я вынудила своим поведением жениться на себе человека, хотя теперешний мой любимый муж говорит, что поначалу так и было, но сейчас он этому рад. Ну, понимаете, но не приворожили же. Ну, так сказать, женщина должна добиваться чего-то, в первую очередь, внутренним состоянием. Ну, и немножко как бы и внешним тоже. Но если все решает внешнее, типа приворота, там, загнать в угол, скрутить и поволочь в ЗАГС, то тут много будет проблем. А когда все-таки внутренний момент работает, но и на внешнем уровне женщина пытается, если, так сказать, она все-таки думает о душе и старается быть добродушной, я думаю, последствий особых не будет. Что-то я смотрю, на одной и той же этой самой записке и почерк вроде бы похоже. Это знаете, как мне недавно рассказали, вот спрашивают, почему китайцы там уже в России заняли почти весь Дальний Восток. Потому что китайцы умеют отдавать энергию. Вот для китайца понятие работа – это его суть. Он может работать 24 часа в сутки. И именно поэтому они в мире так идут. Причем китайцы в последнее время сделали уклон не на чисто физический аспект, они учатся работать внутренне, вот сказать. У них больше идет уклон на культуру. Вот это вот соединение как раз, оно, правда, у них стихийное, восточного и западного мировоззрения, вот этот смысл социализма-то не в том, чтобы на самом деле, это блеф. Все говорят, социализм – это отсутствие частной собственности на средства производства. Это все чепуха, потому что смысл социализма не экономический, а социализм – это попытка соединить восточное начало, дух, плановость, стратегия, с западным хаос. И в этом плане Китай чисто социалистическая страна. Они не отказались от идеологии определенной, от идеи единства, от приоритетов, дети, культура. И в этом плане они себя прекрасно чувствуют, хотя внешние признаки там и не пахнет уже этими признаками социализма. Так вот, они много внимания уделяют культуре. Сейчас в Москве, вот сказать, поступает, скажем так, 30%, 30-40% на курсе среди всех престижных, там, электроника и так далее, студентов, китайцы, которых присылает Китай. Причем учатся блестяще. Преподаватель мне рассказывал, он говорит, заходит китаец, задаю вопросы, отвечает так, что, говорит, мне страшно. Лучше меня предмет знает. Выходит, заходит второй, вопросы, то же самое. И говорит, я где-то на пятом, на седьмом понял, что заходит один и тот же. И чешет просто. Тогда, говорит, стал у них отнимать зачетки. Выяснилось, что все-таки не один и тот же. Разное. Но, говорит, я не мог представить, что они все на таком уровне все знают. Так, естественно, они будут, сказать, весь мир заполнять. Почему? Потому что у них вот этот момент отдачи безусловно. Если надо отдавать, он не думает, что за это будет. Нужно отдавать и все. И вот, вот в этом плане они, даже, так сказать, не зная никаких великих истин, они добиваются в жизни многого. Так вот, я думаю, кто мне эти записки пишет? Все одинаковые, может быть, разные люди на похожих листочках. Я живу в гражданском браке с любимым мужчиной. У меня отсутствует сексуальное желание к нему. Это может привести к дисгармонии и удовлетворению сексуальных желаний на стороне. Я хочу получать сексуальное удовлетворение от любимого мужчины. В чем причина разделения любви и сексуального наслаждения? Спасибо, с уважением. Дело в том, что я говорил, фригидность женщины – это ее повышенная сексуальность на подсознательном плане. Повышенная сексуальность у женщины приводит к тому, что тот пакет энергии, который ей нужен на общение с мужем, на заботу о муже, на любовь к мужу, весь вытекает через секс. Тот пакет энергии, который нужен для формирования будущих детей, весь уходит через секс. Поэтому у женщин с повышенной сексуальностью дети, как правило, больные или отсутствуют. Поэтому любая религия всегда призывала к сдержанности и жесткому, строгому воспитанию в сексуальном плане девочек. Это выживание потомков. И то, что сейчас на Западе, так сказать, происходит, это как раз причина политики светской в отношении женщин. Полное пренебрежение моментами сексуального воспитания. Если у вас возникает фригидность, то это защитная функция. Если вы попытаетесь разрушить свою фригидность, используя различные там, возбуждающие там, масла, там, препараты, сказать, пытаясь эротически сказать, раскручивать себя или смотреть порнофильмы, вы убьете себя и своих детей. Значит, как ни странно, ваша фригидность – это результат вашей повышенной зацепленности за секс. Поэтому наоборот, нужно меньше секса и больше любви, заботы, внимания, общения и так далее. Мне женщина одна рассказывала, я, говорит, вышла замуж. Очень, так сказать, муж сильный в сексуальном плане, все прекрасно. Брачная ночь, я, говорит, трепещу вся, перед этим сели на кухне, И вот общаемся, прекрасно, так сказать, понимаем друг друга, разговариваем. До 3 часов ночи общались, потом меня в щечку поцеловал и пошел спать. Она говорит, ну ничего. На следующий день то же самое. И так 3 месяца. Она говорит, что я при этом испытала, вы не поверите. Я говорю, а вы знаете, почему называется медовый месяц медовым? Она говорит, нет. Я говорю, мед, медовуха, она снижает сексуальное влечение. И молодые ее пили после свадьбы, чтобы меньше думать о постели. Потому что когда они слишком будут увлекаться постелью, это удар по детям. Так вот, муж интуитивно чувствовал, что дети могут быть больные или погибнут. И поэтому вот этот самый мощный приступ сексуальности, она женщина ладная, красивая, энергетика мощная, он почувствовал, что спасти детей можно только, притормозив это. И ей хочешь, не хочешь, а приходилось это все переплавлять, если бы он просто не разговаривал, а он общался. Вся энергия уходила в энергию общения. Так вот, продиагностируем. На начало лекции, что было у этой женщины? Отсечение детей и внуков. Кто автор? В прошлой жизни смерть мужа из-за ревности. Значит, мы видим катастрофу на тонком плане. Концентрация на человеческой любви, на продолжение жизни, на сексуальности огромная. Женщина зацепляется сильнее всего за человеческое счастье через секс. В прошлой жизни эта концентрация давала бешеную ревность и смерть мужа. Значит, если в этой жизни будет нормальное сексуальное отношение, программа всколыхнется, муж может умереть, или в этот раз, если он умер в прошлой жизни, в этой жизни умрете вы или ваши дети. Вот и вся ситуация. Поскольку здесь программа достаточно глубинно залегающая, то меняйте концентрацию на сексе, концентрации на внимании, заботе, тепле, дружеских отношениях. Пускай он имеет любовницу на стороне. Вам это нужно. Потому что при вашей внутренней зацепленности, если он будет принадлежать только вам, вы его убьете. Поэтому преодолейте ваше внутреннее состояние. Преодолейте преклонение перед первородным грехом. Человеческая любовь, секс, сказать, семья, дети. У вас еще очень серьезные проблемы с детьми и внуками. Вам еще пахать за них и пахать. Поэтому воздержание. Молитва, что для вас вы Бога любите больше, чем мужа. Воздержание особенно весной. И однодневное голодание, как усмирение желаний. И прелюдия перед сексом. Чем больше вы испытываете теплых отношений, танцы, ресторан, общение, тем больше энергии достанется высшим планам и меньше вот как раз тому, что зацепляет. И еще раз говорю, не старайтесь усилить и, так сказать, разбудить свою сексуальность. Пока дети не появились, желательно об этом забыть, если хотите иметь здоровых детей. Вряд ли, работая над собой, вы сможете полностью закрыть. Поэтому лучше настраиваться честно на то, что вам придется себя ущемить и чем-то поступиться. Моему сыну 24 года, сидит на таблетках Трамадол. Трамадол. Со школы. Пытаюсь ему помочь, он тоже этого хочет. Я молюсь, хожу в церковь, но результатов нет. Посмотрим. У матери готовность принять травмирующую ситуацию. 2 раза хуже смертельного. Все это сброшено на сына. Что было у матери? 7-кратное пожелание смерти мужу из-за унижения судьбы. Бешеная гордыня. И гордыня, и ревность. Раньше было 7-кратное, сейчас 2-кратное. Это уже лучше. То есть видна работа. Но для сына принять травмирующую ситуацию пока очень и очень тяжело. Еще раз говорю, не ждите, это не таблетки, не ждите результата. Вы меняетесь, меняется ситуация вокруг вас. Вы не можете диагностировать, вы не можете видеть, но вы можете видеть, что с вами происходит. Ребенок стал мягче, значит, пошли изменения. У вас появилось тепло в душе, даже когда вас обидели, пошли изменения. То есть я диагностирую для того, чтобы увидеть, как работать и в каком направлении идти. А вам диагностика не нужна. Вы должны просто видеть результаты. И поверьте мне, вы их увидите. Но насколько вы при молитве ждете результата, настолько вы молитесь не Богу, а результату. А результат – это благополучие, это жизнь, это исполнение желания. Поэтому любой человек, который начал молиться, вот опасность моей системы заключается в том, что она, поскольку она научная, Здесь соединение науки и религии. Система религиозная, потому что я как ученый пришел к выводу, невозможно вылечить человека, не вылечив его душу. А душа не лечится без понятия любовь к Богу, без принятия боли. Так вот, но поскольку все-таки здесь есть аспект научный и достаточно серьезный, то наука всегда прагматична, и она всегда ждет результата. Поэтому в моей системе есть два аспекта – религиозный, божественный и научный. Так вот, божественный должен быть сначала. Мы все прекрасно понимаем, что если мы будем выполнять все, скажем как, законы Вселенной, то у нас будут и дети, и счастье, благополучие, красота, долголетие. Об этом сказано во всех священных книгах, и в Ветхом Завете тоже говорится. Бог говорит, вот выполняй то и то. Что такое завет? Завет – это договор. Договор Бога с людьми. Выполняйте мои правила, и я вам дам все. Но в иудаизме 600 с чем-то заповедей. 630, кажется. 613. Иудаизм – это колоссально продуманная система. И религиозная, и научная в том числе. Откровение дано свыше. И сначала это был колоссальный взлет и устремление вперед. Человек, ограничивая свои животные желания, превращался в божественное. Иудаизм поэтому является первой мировой религией, в которой не только Бог един, которая соединяет Восток и Запад. В индийской философии имеет колоссальное понимание мира, но там только отречение от всего. Там божественное познается за счет полностью отказа от человеческого. В иудаизме есть совмещение. Поэтому это первая религия. Но поскольку это было дано около 3,5 тысяч лет назад, когда человек был еще фактически животным, момент прагматизма был достаточно ярко выражен. Вот имей вот это, делай то-то, и у тебя все будет. Поэтому в иудаизме момент повышенных как бы претензий к Богу, он присутствует, это опасно. Я выполняю все заповеди, Господи, давай мне здоровье, ты мне должен дать, мы же договорились. Вот схема, понимаете? И именно против этого восставал Христос, который говорил, вы все выполняете, а любить не умеете. Любовь, она никогда реальная не подразумевает отдачи. Я люблю, я счастлив. А вот выполнение канонов, они подразумевают, я выполняю, что мне за это будет. Поэтому, я говорил, я недавно был в Израиле. Я смотрю на ортодоксальных иудеев с пейсиками, в шляпах. Практически у всех смерть в поле. Что это означает? Это означает, что они абсолютно точно, выполняя все то, что было сказано тогда, они все-таки уверены, что Бог им должен. А это потребление на тонком плане. А потребление на тонком плане – это обесточенность тонкого плана. Обесточенность тонкого плана – это закрытие будущего и распад, отсутствие детей, жизни. Вот это я и увидел. И когда пришел Христос и сказал, нужно просто уметь любить, ничего не требуя, правая рука не должна знать, что делает левая. Это была революция, которую было очень трудно принять. Потому что здесь главное – отдавать. Так вот, когда я начал заниматься исследованием, я увидел научный аспект и божественный. И научный аспект, как с течением времени, когда я смотрел, он у меня все больше мне стал напоминать Ветхий Завет. Я вижу, как одно связано с другим, и как себя правильно вести, чтобы быть здоровым. Но как только я подумаю, что мне нужно все это выполнять, чтобы быть здоровым, моя молитва будет молитвой на что рассчитанной? На жизнь, на благополучие жизни. У меня будет гордыня расти. Поэтому любовь к Богу даст вам все. Но если вы молитесь для того, чтобы вы что-то получили, вы можете потерять. Молитва – это есть единение с Богом и готовность принять не получить, а потерять человеческое. Если вы в этом аспекте молитесь, тогда все нормально. Сейчас много литературы о червях-паразитах, живущих в нашем организме и являющихся причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний, онкообразований. Семенова пишет и так далее. Причем здесь Лазарев, Гагулан, если все тело кишит паразитами? Советует пройти дегельминтализацию организма на курсах или дома. Ваше мнение? Вот мне недавно, мы сидим, обедаем, и сотрудница мне говорит, Вы не обращайте внимания, но представляете, у мужика, вот недавно знакомого, солитер вылез, сам вытаскивал. Ну, не обращайте, конечно, внимания. И так далее. Я говорю, причина не в том, что вылез солитер у него. Он говорит, как страшно, как страшно. Я говорю, а причина, почему он вылез? Ведь бывает даже смертельные раньше были случаи от солитера. Но одновременно бывают случаи, когда без видимых причин солитер покидает человека. Почему? Энергетика изменилась. Любое живое на физическом момент реагирует, оно защищено от физических моментов, а от энергетики оно не будет защищено никогда. Поэтому, если у человека идет программа самоуничтожения, она бьет по голове, по кишечнику или по мочеполовой. Идет ослабление иммунитета. И вот только на таких ослабленных местах заводятся глисты, не лечатся трихомонады, не лечится уреоплазма и так далее. Никакими. Сколько я с людьми говорил, он говорит, прошел там капельницу, все курсы, все, бесполезно. Хламидии не лечатся, они гораздо хуже. Сифилис один укол, хламидии, говорит, 2 года лечусь, не могу ничего сделать. Потому что хламидии блокируют программу самоуничтожения. Если их убрать, то может быть как раз рак. Потому что программа самоуничтожения даст изменение же органики. Поэтому можно глистов чистить сколько угодно. По конвейеру. Этих выгнали, новые придут. Если у вас энергетика не в порядке, вы должны болеть. И раньше говорили, об инфекции, сейчас говорят о паразитах, завтра скажут еще о чем-то. Но еще раз говорю, в энергетически чистом теле любой паразит уйдет. Любой. У меня, я помню, я когда только начинал, ко мне мужчина пришел, говорит, моя дочка лежит в больнице. Есть такое понятие «конский волос». Это какой-то там глист, там, причем в теле сидит. И он говорит, врачи, они говорят, мы ногу отрезать или резать, говорит, там как-то, я не знаю, нюансы, я плохо помню. Он говорит, можно помочь? Я говорю, вот молитесь, вот сейчас, вот так и так. Приходит на следующий день, говорит, слушайте, говорит, волос вылез на 10 сантиметров. Я говорю, продолжайте молиться, сам вылез. Поэтому еще говорю, да, можно гнать глистов. На какое-то время станет легче, но причина – наша энергетика. Как только мы пытаемся причину найти в чисто физических моментах, есть проблемы. Но их никто не говорит, что если у меня солитер, то я должен сказать, все хорошо, это мне на пользу моей душе. Да, на пользу, но все-таки хочется как бы и таблетку да, с перепугу принять. Но при этом нужно понять, что все-таки таблетка вопросов не решит. Поэтому я еще раз говорю, я за то, чтобы человек умел и в западном аспекте, и в восточном. На западе мы должны лечить любого человека и должны помогать его телу. Прививки, таблетки, лекарства. На востоке ты должен свою карму отработать. И то, и другое правильно. Я свою книгу назвал «Диагностика кармы», потому что я признаю и восточный, и западный метод лечения. Нужно помогать телу, но в первую очередь нужно помогать душе. Потому что тело связано с душой неразрывно. Вот это моя позиция. Если возможно, помогите уточнить причину истерического крика и паники у ребенка. Истерический крик – это неприятие травмирующей ситуации. Паника – дело в том, что когда мы паникуем, то, что называется, у страха глаза велики. Дело в том, что любой человек привыкает придерживать свои желания. Вместе с желаниями, вот неуправляемое желание, когда взрывается, вместе с ним взрывается страх или ненависть. Всегда. Значит, если у ребенка панический страх, идет взрыв страха, значит, идет взрыв желаний, который ребенок не может тормозить. Значит, его родители, скорее всего, мать, на взрыв своих желаний, когда их кто-то давил, отвечала агрессией. Поэтому у ребенка механизма торможения желаний нет. И, соответственно, тормозится это желание уже чем? Страхом. Потому что если паническое желание не остановить, оно приведет к убийству другого человека в состоянии эффекта или к убийству себя. Вот исследователи, когда смотрели, психологи посмотрели всех садистов, насильников, у них оказывается у всех повышенный болевой вариант. То есть у них повышенная сексуальность и чрезвычайная ранимость. И они уже внутренне, они настолько привыкли боль ощущать от других людей, что он заранее ненавидит любую женщину, потому что она источник боли для него. И он ей сначала уже мстит, а потом уже какие-то чувства проявляет. То есть, когда для меня каждый человек источник опасности, я начинаю ненавидеть всех, а потом им мстить. Вот так и получается: убийцы, насильники, преступники и все кто угодно. А первое звено – люди для меня должны быть перестать источником опасности. А для этого я должен понимать, что любое общение с человеком – это боль. И эту боль нужно уметь принимать. Не хочет мать боль принимать – все, ребенок ее обречен. Можно ли делать аборт по медицинским показаниям, когда велика вероятность рождения больного ребенка? Год назад в связи с приемом сильных антибиотиков и острения астмы пришлось прервать беременность. Сейчас резко ухудшилось здоровье, наверное, наказание за этот грех. Вы знаете, ну, здесь, понимаете, еще раз говорю, я сторонник двух точек зрения. Если медицинские показания препятствуют, то аборт делается. Если смотреть по-высшему, сказать, то вы за это все равно должны отболеть. Почему? Потому что если у ребенка складывается ситуация, что, сказать, нужно прервать, а у ребенка какие-то проблемы серьезные, то это ваша внутренняя дисгармония, дисгармония ребенка. Но я часто видел случаи, когда вот женщине дают ситуацию, вот как бы по внешним признакам нужно делать аборт, а ее чувство подталкивает к другому. Она говорит: я не хочу. Она идет за своим чувством, и потом, она выравнивает ситуацию. И бывают моменты, когда она, все-таки делает аборт, и потом начинаются проблемы. Почему? Потому что, скажем, бесплодие. Потому что ей дали, вот скажем, у нее должен родиться ребенок, но ребенок должен родиться в крайне неблагополучной ситуации. Это его очищение. И вот эти дают ситуацию, она говорит, по медицинским показаниям, по экономическим показаниям, по личным отношениям с мужем, я должна делать аборт. Сделала, ребенка нет. Поэтому здесь мне трудно говорить, а советовать я здесь не имею права. Просто аборт бывает или выкидыш тогда, когда ребенок сам несовершенен и сверху препятствует его появлению на свет. Поэтому, когда женщина делает аборт, то, скажем, причина не только в ней, но и в ребенке, который не появился на свет. Значит, проблема и у него. Поэтому клясть себя, вот я такая во всем виноватая, нельзя. Что произошло, то произошло. Но еще раз говорю, здесь нужно верить своему внутреннему чувству. Я здесь советовать не имею права. Если вы сделали по медицинским показаниям аборт, ну, во всяком случае, сказать, все равно нужно молиться за душу ребенка и приводить свою душу в порядок. Но это уже серьезный знак о каком-то, ну, скажем так, неблагополучии. Потому что, скажем так, если женщина родила несколько детей, потом она делает прерывание беременности, это проходит практически, может бесследно пройти. Почему? Потому что она выполнила свою функцию, раз. Потому что аборт она делает не из-за того, что там обида или так далее, а просто вот она выполнила, так сказать, определенный свой долг перед природой. И тогда идут на аборт, посылаются души детей, которые должны пройти смерть и тоже очиститься. Вот как бы, если человек нагрешил в прошлой жизни, он не может пройти как бы несколько раз ситуацию, где он должен погибать через аборт, чтобы понять, что жизнь, преклоняться перед жизнью нельзя. И в этом, как ни странно, тоже есть определенный высший смысл. Поэтому, значит, ситуация следующая. Каждая женщина внутри чувствует, вот одной можно только одного ребенка, и дальше вот ей не хочется иметь детей. Это означает, что если будут дальше, то они могут быть уже, ну, проблемные. Женщина внутренняя, особенно это дети. Вот девочка сидит и говорит: у меня будет 5 детей. Потом родители напоминают. То есть все дети ясновидящие, в принципе, пока не наступило половое созревание, потому что оно дает взрыв сексуальной энергии, зависимость, и перекрывается тонкие планы. А до полового созревания дети ясновидящие. Поэтому здесь женщина должна ориентироваться на внутреннее свое состояние, вот ее желание. А вот когда женщина хочет иметь ребенка, вот она чувствует надо, а вот ей не нравится отношение мужа, мало денег, врачи что-то не рекомендуют, вот тут могут быть проблемы. Поэтому еще раз говорю, нужно заботиться о душе и верить своим чувствам. У меня к вам такой вопрос. Последние несколько лет на Украине и в России тоже в несколько раз возросла рождаемость. Можно ли считать это положительной тенденцией? Ведь для рождения ребенка нужна вспышка любви. Или же в связи с предстоящей перетряской будет большой отсев. Еще слышала, что сегодня дети рождаются с другой аурой. Если можно, ваш диагноз. Что ждет сегодняшнее поколение? Но я говорил о том, что я оптимистично настроен на будущее. Пока у меня та информация, которую когда-то увидел, потому что я не всегда могу смотреть, иногда вот допуск есть, я вижу, потом я не суюсь, потому что чувствую, не готов. Так вот, С 8 по 20 год будет перетряска, подготовка, и к 2030 году где-то уже, так сказать, трансформация произойдет, уже дети будут качественные другие, уже с 20 года просто аура у детей полностью будет другая. Вот. И то, что рождаются дети на Украине и в России больше, это в первую очередь, ну, говоря научным языком, это стабилизация. Потому что раньше, когда вообще неизвестно, что завтра будет со страной, рожать не хочется. Более-менее стабилизация, значит, можно говорить о завтрашнем дне, и возникает желание рожать. Это если говорить о политической ситуации. Если говорить о информационной, то вот этот момент преклонения перед светлым будущим мы переболели. Преклонение перед деньгами тоже переболели. Слава Богу, нам наши олигархи, сказать, воры, бандиты и прочие очень в этом плане помогли. Сказать, подрихтовав большую часть общества. Ну, сказать, честь им и хвала, так сказать, на тонком плане, конечно. Так вот, сейчас люди опять начинают понимать, что без понятия душа, любовь и какие-то высшие моменты не прожить. Идет гармонизация общества в общем плане. И поскольку Россия и Украина за эти десятилетия прошли колоссальный путь мучений и потери всего, была разрушена человеческая любовь, была разрушена судьба, разрушены и желания, и, сказать, сознание, как понятие чести, нравственности. То есть все, что может разрушаться, разрушалось. И при этом народ выжил, сохранил какие-то высшие моменты. Это говорит о том, что внутренний потенциал у России, Украины огромный. И будущие возможности огромные. И поэтому перспектива, я считаю, сказать, лучшая на планете. И, соответственно, дети должны рождаться. Я думаю, этот процесс только будет усиливаться. У меня такое ощущение, будто я не живу. Бог дал больной дух и относительно здоровое тело. По истечению 30 лет тело заразилось болезнями. В то же время ощущение такое, что эти две категории живут параллельно. Ну, что тут говорить? Понимаете, больной дух, больная душа – это недостаток любви, неумение принять боль, неумение воздерживаться, неумение отдавать и заботиться. Ну, работайте, спасайте свою душу, переболеете. Просто у вас была внутренняя проблема, вы ее чувствовали. Рано или поздно она выражается физически. А теперь приведите душу в порядок, и потом за ней будет поспевать тело. Они не параллельны, они, так сказать, пересекаются, но на достаточно глубинном уровне. Здесь только работать и работать. Я так чувствую, как-то немножко накрыло. Давайте мы поработаем, кстати. Значит, посмотрим, сейчас причина во мне или в зале. Так, ага. У меня пошел момент помощи. То есть, мне как-то подсознательно захотелось судьбу сделать лучше, жизнь сделать лучше, и у меня пошел перекос. То есть вместо того, чтобы думать о как бы внутреннем состоянии, пошло переползание на благополучие, незаметно. Вы это почувствовали или нет? Почувствовали? Почему никто меня не остановил? Так, вот. Значит, я чувствую, нужно как-то посидеть, отрешиться, думаю, почему? Мысль прогнал. Через 5 минут она опять подходит. Все-таки вот логика человеческая начинает немножечко преобладать и чувствую, как накрывает. Так вот, еще раз, чтобы быть счастливым может быть только тот, кто умеет терять счастье, для кого любовь важнее счастья. Здоровым может быть только тот, для кого любовь важнее здоровья. Счастливым может быть только тот, для кого любовь важнее счастья. Вот в этом плане мир начинает меняться. Я по Питеру еду на машине, и вот там плакаты такие, знаете, экраны сейчас, телевизоры. Вот я все-таки постараюсь узнать, кто автор этого. И вот я глаза задираю на машине еду и вижу там надпись. Счастье не цель, а побочный продукт. Лучше сказать нельзя. Понимаете? То есть всегда понятие счастья было целью. Так вот, действительно, счастье – это побочный продукт любви. Значит, все моменты краха здоровья, жизни, человеческих надежд и идеалов мы проходим, и в любом состоянии краха мы видим высший смысл, высшую любовь, божественную волю, и все это принимаем. Работаем. Хорошо. Восстановились немного. Скажите, пожалуйста, что означают монументы древности на нашей земле? Пирамиды, ацтекские, мексиканские, гора Кайлас и так далее. Какое их предназначение? Интересный вопрос. Давайте попытаемся посмотреть. Так, значит, пирамиды. Значит, пирамиды связаны с Индией. Значит, те, кто их организовал строительство, они были, несомненно, связаны с Индией. Значит, вот говорят о том, что в разных точках Земли возникали цивилизации, какое-то познание мира и так далее. Я пришел, пока у меня модель несколько другая. Дело в том, что когда мы получаем информацию, мы получаем ее всегда одной точкой. Мы не можем получить одновременно тремя местами. Информация всегда идет через точку. Это означает, вся человеческая цивилизация на Земле, какие бы разные уровни у людей не были, представляет собой единое целое. Значит, новая информация, вот как зерно из будущего идет, раскрывается, и потом мы его реализуем. То есть, вот то, как мы представляем, вот люди развиваются, умнеют. Нет. Из будущего идет пакет плотной информации. Он попадает сюда. Он открывается, как зерно. И потом мы начинаем развиваться по определенной внутренней программе. То есть, развитие идет через соединение настоящего и будущего, тонких планов. Так вот, только одно место на Земле могло быть, куда пришла эта информация максимум. Потом оно могло разбрасываться уже по другим. Такое место, скорее всего, это Индия. Как в Южной Африке зародилось, так сказать, все живое на планете, так в Индии, я смотрел, это где-то был последний рывок достаточно мощный, приблизительно 8 тысяч лет назад с других миров пришел пакет информации, он стал развиваться, расходиться, и потом уже все остальные, так сказать, моменты, они были связаны с этим. Так вот, сейчас уже, кстати, ученые говорят о том, что, скорее всего, первый египетский фараон был из Индии. Где-то в районе Египта проходит нулевой меридиан. Вот западная часть планеты живет в одном потоке времени, восточная в другом. Они ориентированы на разные потоки времени. Западная ориентирована на материальное. Так вот, сказать, Египет оказывал огромное влияние на окружающую территорию. Энергетическую. И для того, чтобы западная цивилизация потом впоследствии не погибла, тот, кто и лежит в основе западной цивилизации, а это, сказать, Междуречье, это район Палестины и Египет, они должны были, потому что это как бы родители всей нынешней цивилизации западной. Если родители неправильно себя ведут вначале, то их грехи увеличиваются, и потом цивилизация должна погибнуть. Значит, чтобы цивилизация выжила в последующее тысячелетие, нужно было доказать приоритет высших сил, тонких планов над материальными. Так вот, пирамида, я смотрел, что делает пирамида? Пирамида гармонирует жизнь в Египте, в окружающих моментах и в Индии тоже. Но первый толчок идет из Индии. То есть пирамиды ориентированы на Индию. То есть пирамида – это есть... превосходство духовного, то есть чисто ради духа, ради понятия загробный мир, контакта с тонкими планами, выстраивается колоссальное сооружение, которое подчиняет все другие. Это, по сути, торжество духа над телом. Это было необходимо древним цивилизациям для того, чтобы выжить физически. Вот как раньше охотники ловили, так сказать, какое-то животное, и лучшие куски жертву приносили, сказать, это спасало их, потому что достаточно, ведь на тонком плане мы все, скажем, пещерные люди, сказать, на внешнем. На тонком плане мы имеем контакт с другими цивилизациями, а на самом тонком плане мы имеем колоссальное развитие, потому что там будущее и настоящее соединяется. Поэтому даже животное на сверхтонком плане, оно имеет всю информацию о Вселенной. Вот о чем идет разговор. Поэтому для того, чтобы выжить, люди видели, без жертвы, без ощущения приоритета сказать, духа над материей, если они не эту тенденцию не будут поддерживать, они погибнут. И погибали. Поэтому тенденция, как бы подчеркивание приоритета духа над телом, она всегда существовала у тех, кто хотел выжить. Это закономерно. Это не только религия, это и школа воспитания, и это сооружения, которые должны подчеркивать сооружения во имя духа. И в принципе, я считаю, и у нынешней цивилизации, чтобы выжить, нужно заниматься, чтобы, ну, как бы, главные по смыслу, по территории, сказать, сооружения должны быть посвящены, опять же, все-таки каким-то высшим моментам души, а не тела. А в западной цивилизации вот этот прагматизм, он начал заполнять все. И самые главные здания, и самые красивые посвящены не приоритету духа над телом, а приоритету тела над духом. И не случайно поэтому символ западной цивилизации, мировой торговый центр, как бы была именно агрессия к нему, и он разрушен. Это, если с кармической точки зрения рассматривать, это был символ приоритета физических моментов над духовными. Это и есть суть западной цивилизации. Это было нормально до тех пор, пока восточная цивилизация рождала информацию, а западная ее перерабатывала. Как только западная цивилизация начинает поглощать восточную, неоткуда будет брать новую информацию. Это в принципе гибель. Мир входит в состояние хаоса. Мы это сейчас наблюдаем. Поэтому для каждого из нас, в принципе, почему всегда храмы в конце улицы раньше ставили? Чтобы человек понимал, почему храмы золотили? Потому, чтобы человек видел, что главное, деньги идут для души, а не для тела. Эта тенденция в людях всегда жила. Как только светская логика победила религиозную, резкий пошел на тонком плане уклон. Результаты мы его видим. Ведь, смотрите, человечество существует много тысяч лет и нормально существует. За последние 30 лет тот крен, который пошел в плане гомосексуализма, распада, болезней и так далее, он чудовищно высокий, он невероятно быстро произошел, он уже произошел. Но об этом пока ученые не задумываются. А я думаю, уже давно пора, вместе с религиозными деятелями. Религиозные деятели тоже, они выполняют просто свою функцию, а на вопрос, что дальше будет, говорит, да, всем вам. И приблизительно вот такое отношение. Здесь надо как-то биться, пытаться спасать, нужно предпринимать какие-то действия сообща. Потому что проблемы будут. Проблемы будут, несомненно, и будут достаточно большие. Но я это рассматриваю как закономерный этап роста и развития нашей человеческой цивилизации. А в любом росте и развитии, когда организм формируется, это чудовищная нагрузка. И если родители не обеспечили любовью этот организм, и если ребенок в этот момент не умеет любить, то все, что он сделает, потом аукнется огромными проблемами. Вот сейчас цивилизация, подобно ребенку, который формируется, у него все складывается. И куда он пойдет в своем мировоззрении, то туда, так сказать, пойдут, так сказать, все наши потомки. И поэтому я считаю, что даже крошечная часть, так сказать, людей, которые понимают, чем сейчас нужно жить, и держат это направление, она уже на тонком плане создает позитив. Меня недавно спросили, вот там в Библии написано, если один будет святой, то город будет спасен. Вопрос, а что город спасать из-за одного человека? Я объясняю, тут схема очень простая. Степень грязи, она не должна доходить до какого-то уровня. Вот если она дошла до уровня рода, все родственники должны погибнуть, род вымирает. И эта грязь не должна доходить до какого-то уровня группы людей. Так вот, если в городе живет хотя бы один святой, значит, если его не убили и не выгнали, значит, на этот уровень грязь не прошла, значит, этот уровень он все-таки как-то держит. Значит, возможность очищения присутствует, и тогда город может жить. Поэтому, насколько каждый из нас поможет себе, своей душе, настолько мы не пустим грязь общественную на эту территорию. И тогда есть шанс выжить уже и нашим потомкам, и всему человечеству. Ну, чего я вам и желаю. Спасибо. До свидания.